Глава 5. Число личного месяца. Каждый месяц несет в себе уникальные возможности и вызовы. И зная, как использовать энергии своего личного месяца, вы сможете более эффективно планировать свои действия и принимать решения. Это позволит вам не только достигать успеха, но и находить гармонию и удовлетворение в жизни. Помните, что каждый из нас имеет свои особенности и уникальный путь. Используйте метод личного месяца как инструмент для самопознания и развития, и вы сможете создать свою собственную успешную и счастливую реальность. Каждое из чисел имеет свое уникальное значение и символику, которые могут помочь понять, что именно вам нужно делать в течение этого месяца. Например, если ваш личный месяц — единица, это может означать начало нового цикла, время для новых начинаний и активных действий. Если же ваш личный месяц — девятка, это может быть период завершения и освобождения от старого, чтобы подготовить место для нового. Давайте поговорим подробнее о значении каждой цифры и о том, как вы можете использовать эту информацию, чтобы сделать каждый свой месяц более успешным и продуктивным. Понимание того, что именно вам нужно делать в зависимости от личного месяца, может стать мощным инструментом для достижения ваших целей и реализации мечт. Все расчеты находятся в главе 8 «Формулы для расчетов».